Маленький Клаус и Большой Клаус. В одной деревне жили два человека. Обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна. Так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большой Клаус, а того, у которого одна, Маленький Клаус. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось, ведь это целая история. Всю неделю, как есть, должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. Зато тот давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко щелкал кнутом Маленький Клаус над всей пятеркой! Сегодня ведь все лошадки были будто его собственные. Солнце сияло, колокола звонили к обедне, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал: «Эх вы, мои лошадушки!» «Не смей так говорить», — сказал ему как-то раз Большой Клаус, — «у тебя ведь всего одна лошадь». Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал: «Ну, вы, мои лошадушки!» «Перестань сейчас же», — сказал ему, наконец, Большой Клаус. «Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму, да хвачу твою лошадь по лбу, ей тогда сразу конец придет». «Не буду больше», — сказал Маленький Клаус. — «Право же, не буду». Да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно, на пяти лошадях опять щелкнул кнутом и закричал: «Ну вы, мои лошадушки!» «Ну вот я тебе понукаю твоих лошадушек», — сказал Большой Клаус. Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса, что убил ее наповал. «Эх, нет теперь у меня ни одной лошади», — проговорил Маленький Клаус и заплакал. Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру. Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще непогода разыгралась, и Маленький Клаус заблудился. Едва выбрался он на дорогу, как совсем стемнело, а до города было еще далеко, да и домой назад не близко, до ночи ни за что не добраться ни туда, ни сюда.